Глава 23. Все ли я собрала? Да, все. Лихорадочно перебираю вещи. А что, если будет холодно? Ой, у меня есть магия огня. А если будет сильно жарко? Вериса, рядом крутится Элен. Это что такое было? Ты чего дракону отказала? Почему ты ему вообще соврала? Потому что мне не нужно его внимание. Ну и дура. Какой мужик рядом крутится? Вот те же твои моллюски, он бы мог их купить. Или в Аркхаире за его счет могла бы погулять. Закатываю глаза. Я не собираюсь ни за чей счет решать свои проблемы. Это дракон, а драконы обычно женатые. На меня недоуменно смотрят. «Вериса», — начинает подруга, — «мы на курорте». Романы на курорте изменой не считаются. Ой, Лен, я не хочу иметь дело с драконами. Не понимаю, они же богатые. Ну, побудешь с ним немного, зато как озолотишься. Я сжимаю руки в кулаки. Подруга ж не знает, что я тоже дракон. Вон у меня коллега подцепила экстерского дракона. Так через месяц, будучи его любовницей, дом купила. Да при чем тут это? Для меня неприемлемо быть любовницей. И вообще, давай быстрее собирайся. Омнибузы ждать не будет. Никто никуда без нас не уедет. Машет рукой Элен, но собирает свои вещи в рюкзачок. Тем более ты меня заставила собираться еще до ужина. Ага, только я знаю свою подругу, поэтому и заставила ее собираться до того, как мы отправимся. А то начнется: я не накрасилась, я не расчесалась, а мне придется сидеть и ждать полчаса, пока она один глаз обведет карандашом. Я сама удивляюсь, как у меня получается быстро накраситься и привести себя в порядок, а она медленная, как черепаха. Мы уже на ужин опаздываем, а она возмущается, почему я ее тороплю со сборами в Аркхаир. В дверь стучат. «Врис, открой!» — мстительно улыбается Элен, вынимая зеленую кофту из рюкзака. «Видимо, возьмет другую». Я закатываю глаза и направляюсь к двери. К слову, в номере небольшой коридор, так что бардак на кровати не виден для того, кто стоит на входе. «Кто там?» — интересуюсь. «Ой, у нас же полог тишины, никто никого не слышит. Открываю дверь и застываю на месте». А все потому, что на пороге стоит драконяка, протягивает руку с моими босоножками. «Добрый вечер», — говорит, пока я изумленно смотрю на свою обувь. Даже вижу, что тут все камушки на месте и ремешок не потертый. Так это же новая пара обуви, которые, как две капли воды, похожи на мои бывшие босоножки. Тут даже подошва нормальная, не подклеенная. «Добрый», — отвечаю ему. «И что это значит?» «Хозяйку обуви нашел». Он опускает руку с зажатыми в ней босоножками. «Верис, кто там?» — спрашивает Элен. Слегка высовывается из-за стены и видит Найджела. «Ой, здравствуйте!» — мило улыбается дракону. Найджел кивает ей, не сводя с меня взгляда. «Так это ваша обувь?» спрашивает он, вновь тряся перед носом босоножками. «Да ее это обувь!» — отзывается позади предательница. «Нет, не моя!» — тут же отвечаю я. «Моя была старая, и вообще там подошва подклеенная». «Отлично!» В номер летят босоножки, а меня резко хватают за руку. Сама не понимаю, как это все случается, но я оказываюсь за дверью. Жар расплывается по телу. Драконица тянется к дракону, расправляя фантомные крылья. Я смотрю в его синие глаза, полные пламени, а потом делаю то, что в жизни бы себе не позволила. Я поднимаю руку и касаюсь пальцем его дергающегося века. Вместе касания слегка подрагивает. Даже ощущаю его дракона, подавшегося вперед на ласку. Это действительно волшебно, как драконы между собой улавливают сущности. Иногда их можно вообще не чувствовать и не ощущать. Вот как я не сразу поняла, что дед Найджела дракон. Тот дракон хотел спрятаться и был спрятан. Найджеловский дракон так и хочет показать себя во всей красе. «И что это значит?» — нервно сглатываю. «Мы идем на свидание», — отвечает Найджел, не убирая мой палец с глаза. «В смысле?» — вспыхиваю я. «Какое свидание? Ты совсем обалдел? Вытащил меня из номера и швырнул туда чужие босоножки». «Ни капли не обалдел. Он такой огромный и заслоняет от всего мира. Твои босоножки уже разваливались. Я не мог позволить тебе ходить в драной обуви». «Ну, знаешь», — возмущаюсь я, убирая палец. «Знаю». Он аккуратно берет меня за руку. «Мы идем на свидание сейчас, потому что потом ты найдешь сотни причин, чтобы отказать мне. Причем надуманных причин». «Не пойду я с тобой на свидание и вообще», — рычу на него. Найджел так странно смотрит на меня. «Как давно ты не чувствуешь свою сущность?» — уточняет он. Я нервно вздрагиваю, озираясь по сторонам, лишь бы только никто не услышал об этом. «Да тише ты!» — шиплю на него. «Ага, значит, скрываешь это от всех», — делает вывод Найджел, глядя на меня так, что хочется спрятаться от него подальше. Властный взгляд, который не приемлет возражений. «Вот и я об этом», — тихо говорит он. «Одно свидание». «И ты от меня отстанешь?» — прищуриваюсь я. «Подумаю над этим. Ты же ведь не хочешь привлекать к себе внимание. А дракону всего лишь понравился человек», — продолжает он. «Ладно». Сдаюсь я и берусь за предложенный локоть. «Но только сегодня». Найджел хмыкает и ведет меня к лестнице. «Так это...» — растерянно говорю, пока меня тянут к лестнице. «Я не одета для свидания». Он резко останавливается и смотрит на мой костюмчик, который я обычно ношу дома. Шортики чуть ниже бедер и застиранную футболку. А на футболке даже видно плохо отстиранное пятно от соуса. «Хорошо выглядишь», — отвешивает дракон комплимент. «Знаешь, ты чересчур нелогичный», — возмущаюсь. «Догадываюсь». Он тянет меня дальше. «Сначала требуешь, чтоб я к тебе даже не подходила. Теперь сам же тащишь на свидание и целуешь», — возмущаюсь я. Мы уже спустились по лестнице к выходу из моего корпуса. «Но ты же не против?» — довольно отзывается он. «Тем более ты мне должна свидание». «Так те босоножки уже полпляжа перемерила. Неужели только мне подошли?» «Ну, я не стал бы возвращать тебе обувь, которую перемерила полпляжа», — поясняет он. «Поэтому купил новые. И вообще, почему бы нам не узнать друг друга получше?» «А почему бы нам просто не отдохнуть друг без друга?» «По-моему, это идеальный план», — отзываюсь я, гася возмущение драконицы. Разошлась она слишком. Вон как ей нравится, когда Найджел касается нас. «Ладно, он же не отстанет. Схожу на свидание, а завтра в Аркхаир, и целый день буду без этого наглого драконяки». «Если бы...» Едва слышу его ответ.